и ему Алексею вдруг привалит куча денег, и он позволит себе разжиться на базаре кое-каким барахлишком. Опорожнив карманы кожанки, лишив ее документов и денег, он повесил ее на самый глубинный крюк гостиничного шкафа, пусть висит, отдыхает. Теперь он решил подробнее и придирчивее изучить свои обновы, и при ближайшем рассмотрении они ему преподнесли неожиданные сюрпризы, раскрыли ему свои тайны, которые он, естественно, не мог заметить в базарной сутолке. На вороте пиджака изнутри была пришита шелковая ленточка с надписью «Эксклюзив», а чуть пониже и чуть помельче — «Сингапуры». Он схватился за галстук, и там тоже обнаружил с изнанки шелковую ленточку, на которой было написано дробными буковками «Джувель, Нью-Йорк». Поспешно расстегнул воротник распластанной на кровати рубашки, но там, слава богу, ничего не было, хотя рубашка имела, несомненно, заграничный вид. «Сингапур, Нью-Йорк». Им овладело удивление, странным образом смешанное с тревогой, оторопью. Нет, его не испугали сами эти чужеземные вещи, ведь ему, сыну моряка, кронштадтскому мальчику, ленинградскому жителю, с детства были не в диковину привезенные из-за границы, из заморских стран, из дальних плаваний, яркие, броские, модные тряпочки. А на них, разумеется, всегда были и фирменные заграничные этикетки, эко-невидаль. Но каким же непостижимым образом все это могло оказаться здесь, в городе на реке, в Медвежьем углу, в захолустье? Впрочем, нет, и не это повергло его в испуг. Просто он опять испытал сейчас то странное головокружение, тот морок, что не раз приходил к нему, когда он чувствовал, что земля плывет из-под ног, что он зависает в воздухе без опоры, что его несет неведомая сила, перемещая во времени и пространстве этот знакомый наезженный кошмар. Вот точно как было минувшей весной в квартире профессора Шамшина, когда он увидел в окно напротив старорежимную надпись по фасаду. И совсем недавно, когда он увидел за околицей Пычима вековые отвалы сожженной земли, из которой, как из преисподней, возносились факелы Иван-чая, и когда он нечаянно посмотрел свою заметку в газете «Сквозь свет» и на другой стороне листа, проступило, что в Америке умер генерал Деникин. И вот еще сегодня, сейчас, когда он обнаружил эти шелковые ленточки, эти дробные латинские буковки на заграничных обновах. Может быть, это опять болезнь, такая редкая и странная болезнь. Но ведь он совершенно здоров, здоров как бык, здоровее здорового, особенно теперь, когда почти зарубцевалась память о пережитом смертельном недуге. Он был абсолютно здоров. И хотя у него теперь не было поводов измерять что ни день температуру, он чувствовал всем своим духом и телом бодрую норму 36,6. Значит, тем более он должен суметь распознать этот морок, исследовать это головокружение, понять, от чего оно и что оно, как подобает здравому человеку. С тех пор, как он понял случайность рождения, случайность появления человека в этом мире, протестующий указательный перст Бубеева на мгновение помаячил перед его носом. Нет, нет, братец, случайности не бывает. Его одолевали два совершенно фантастических предположения. Первое, что он мог родиться не тогда, когда он родился, а гораздо раньше, скажем, лет за 100 до этого срока, еще при крепостном праве. Притом, разумеется, условие, что и отец, и мать тоже родились бы намного раньше, иначе как же? Тогда бы он, пожалуй, и не дожил до нынешней поры. Он бы уже умер, хотя бы от той же чахотки или чего другого. Он бы умер, так и не дожив до Октябрьской революции, так и не узнав, что будет дальше вслед за нею. Конечно, никто из людей, которые жили тогда, никто не знал о будущем ничего достоверного, и люди как-то мирились с тем, что они живут в другое и довольно тусклое время, и даже в нем они находили удовольствие и свой смысл. Но у него от этого предположения буквально перехватывало горло. Его душило при мысли, что он мог жить раньше и не дожить до того времени, в котором ему выпало счастье жить ныне. Хотя при этом он вполне сознавал и присчитывал к общему счету, что и в это время были свои беды и лишения, чего стоила одна война. Но он уже понимал.